Глава 41. Над столиком повисла гнетущая тишина. Первым отмер Демид. «Что ж, спасибо за откровенный рассказ, но я все же хочу проверить. Юрий Витальевич, мне нужен будет от вас ваш ДНК-материал. Такой же я попрошу и от Мары». Громов довольно прищурился и, наклонившись к моему уху, тихо сказал. «А еще твои родственницы очень удачно сегодня, конечно, заехали. В доме нашелся длинный черный волос. Такой только у Кристины». Сразу вспомнила, как кокетливо Крис свои волосы трепала перед Демидом. «А это все не слишком?» — так же тихо спрашиваю я у Демида. «Нет. А вот то, что творят твои родственницы, да, сейчас мы лишь готовимся к достойному отпору. Если понадобится, я вывалю все и грязное белье». «Но это может задеть отца». «Не заденет, об этом мы с ним уже договорились». «Конечно, я все предоставлю». Смущенно говорит папа, прерывая наше с Громовым перешептывание. «Смотреть на отца мне трудно, когда решаюсь спросить. Тетя Елена живет вместе с вами по сей день, ты с ней до сих пор?» Отец краснеет и ничего не отвечает, ясно. «Так вот откуда такое потакание всем взбрыкам тети Елены? И, возможно, еще некое чувство вины перед мамой, потому что он почти никогда и слова против не говорит». В свете этого рассказа становится понятным, почему так спокойно и повседневно восприняли новость о том, что Максим спит с Кристиной. Я горько усмехнулась. Мы еще какое-то время посидели с папой и затем попрощались. Ужинать там мне не захотелось. Машину сразу не пошли. Демид предложил прогуляться немного по городским улицам, чтобы проветриться. Я иду молча и в задумчивости. «Да уж, я ожидал многого от разговора с твоим отцом. Но все равно удивился». Нарушает молчание, идеал и хмыкает. И ведь с виду такой тихий, культурный мужчина, оказывается, тот еще альфа-самец с гаремом. Прости, наверное, не стоит так говорить о твоем отце. Расстроилась от всех этих признаний. Пожала плечами и взяла Демида за руку. Не чувствую себя расстроенной, как будто в грязь наступила, да. А так, это их жизнь и решение. Я только рада, что больше в этом всем не участвую. Узнав правду, рада втройне. Мы остановились в небольшом тихом сквере. Повернулась к Демиду и юркнула в его объятия. Кошкой прильнула к груди. Вот почему он такой высокий? Хочу поцеловать, но получается дотянуться на цыпочках только до подбородка. Идеал, догадавшись о моих намерениях, улыбнулся и наклонился сам. На несколько минут совершенно выпал из реальности, полностью отдавшись поцелую. Я так благодарна Демиду. Громов отстранился, кажется, почувствовав влагу на моих щеках. «Мара, что такое?» «Ты так вовремя сегодня появился. Мне кажется, я тебе должна уже... на несколько жизней». «Должна несколько жизней?» «Звучит хорошо. Да, придется отрабатывать и следующие наши несколько жизней провести рядом со мной». Усмехается Громов. Фыркаю в ответ. «Знаешь, чего я не понимаю? Почему папа так долго молчал? А сегодня вдруг все так легко мне рассказал?» «Я имел с ним предварительный телефонный разговор. Мы договорились, что я помогу ему с работой и жильем на первое время. Тогда он будет, скажем так, играть на нашей стороне. Видимо, жизнь в гареме не так уж хороша, как можно представить. И он давно хотел куда-нибудь съехать». Из груди вырвался смешок. Затем еще один и еще, и вот я уже безудержно хохочу, не в силах остановиться. «Эй, я тоже хочу посмеяться. Скажи, что тебя рассмешило?» Требует Демид. «Да, отцу точно хорошо было. Мозг мамы с тетей отлично на пар выносит. Я не знала, как он столько выдерживал. Еще думала, что, может, ему нравится моральный мазохизм. Это же получается, как две жены. Морально и физически днем и ночью очень сильно любит. Может, ему приелись острые ощущения? Поэтому решил устраниться». Прищурившись, подозрительно посмотрела на Демида. «А тебе как больше хочется? Спокойная жена, пропадающая на грядках с помидорами? Или жена, этими помидорами в тебя кидающаяся? Жизнь на вулкане или тише гладь? Ты заранее скажи. Мне, конечно, лично выращенными помидорами жалко будет раскидываться, но для тебя все что угодно». «Будь собой, ты мне нравишься, какая есть», — попросил Демид с улыбкой. «Кстати, работы в твоем доме вышли на финишную прямую. Строители очень стараются, думаю, еще пара недель и закончат. У меня нет желания на работу ездить из города. Позволишь пожить в твоем доме?» «Я-то, конечно, не против. Но это у тебя надо спросить, можно или нет. Ты же по договору одобряешь моих будущих жильцов». «А, да? Себе разрешаю». «Тогда надо будет проследить, чтобы в нужных местах побольше... полотенцесушители установили. Правда, дом, конечно, небольшой, разнообразия будет мало. На кухне, в ванной, на потолке». Не договорил, потому что Демид меня поцеловал. выходные запретила себе думать о родственниках. Никто за это время у порога дома не появился, да и нас с Демидом не было. Мероприятие с коллективом заняло все время, и мы остались в доме отдыха близ места проведения усилений. Тимбилдинг, плавно переросший в корпоратив, был хорош. Коллеги воспользовались поводом продлить праздник, якобы отмечая мою шефом помолвку. Я с помощниками поначалу пыталась что-то контролировать, но разгулялись все так, что пришлось махнуть на происходящее рукой. Идеал еще к тому же, вместо того, чтобы помогать, часть коллективных безобразий и вовсе возглавил, втянув и меня. Шепнул, что раз у нас свадебного празднества не запланировано, то он пригласил ведущего, и вот сейчас будут конкурсы. Много разные, преимущественно пошлые. Было, правда, весело. А утром понедельника он улетел, однако пообещал через пару дней вернуться. А я при этом отговаривала, аргументируя тем, что билеты дорогие, и уж неделю мы сможем пережить в разлуке. Прям почувствовала себя при этом почти в роли жены и хранительницы бюджета. Машина неспешно подъезжает к пропускному пункту работы. Я дремлю на заднем сиденье. Выходные были слишком бурные, не выспалась. Едем с Олегом прямо из аэропорта. Сегодня именно мы провожали Демида, а Артем был отпущен на отдых. «Марианна Юрьевна», — неожиданно обратился ко мне водитель. Тут же распахнула глаза и испуганно возрилась на Олега. «Что-то случилось?» «А как может быть иначе, если Олег вдруг заговорил? Я уже начала думать, что он вообще не умеет говорить». «Я вас сейчас завезу внутрь и пойду разбираться с проблемой у входа. Но если вдруг с кем-то столкнетесь на работе, мало ли, как и кто мог пройти, сразу звоните мне». «Что за проблема на входе?» «Приглядываюсь к въезду. Вот Анатолий стоит, а вот...» Внутренне похолодело, явились. У входа топчется мама и тетя. Уверенно сделают все, чтобы раздуть огромный скандал и растоптать мою репутацию в глазах коллектива. Присела пониже, но бдительные родственницы все равно меня заметили. Когда мы проезжали мимо, тарабанили ладонями по стеклу с моей стороны и кричали, чтобы ходила. Жесть просто. Олег притормозил возле охранника, опустил стекло и мрачно произнес: «Пропустишь этих двух на территорию, будешь уволен». Машина резво рванула вперед. «Какой крутой у меня водитель. Говорил так, как будто он тут начальник охраны. Но ведь он и выглядит так, что слушаться банально страшно. Выхожу из машины у административного здания в состоянии легкой тряски. Их цель — не добиться чего-то конкретного, а мне подгадить и наделать побольше шума», — говорю я Олегу. «Скорее всего, им рассказали, что Демид мой начальник. И это удар по репутации нам двоим. Сейчас все на работу идут, про них все узнают и увидят». Олег молча кивнул и уехал. Быстро все обдумав, я не пошла в кабинет. Надо бороться. За себя-то ладно, я пережила, но и Демиду хоть что-либо портить не позволю. Добежала до двух наших выписанных учителей по гимнастике. К договору они на этой неделе еще пару занятий должны были провести на площадке в центре филиала. «Привет. Можете сегодня провести не гимнастику, а сюрприз? Что-то типа веселых стартов с марафоном. Включите музыку на полную громкость, так чтобы долбил на весь филиал. Есть мегафоны?» «Да». «Их тоже на полную мощность. Завлекайте всех по максимуму на мероприятие. Час-полтора продержать внимание сможете?» «Не факт, что многие захотят участвовать, если только молодежь». «Приз победителю — недельный отпуск и путевка в санаторий. Иду я на крайние меры, мысленно забирая с фонда, который удалось выбить в центральном офисе на мотивацию сотрудников, последние деньги. Разыграйте по отдельности среди женщин и мужчин. Два победителя. Пусть кто-то пойдет поближе к проходной и будет трубить об этом без остановки, направляя всех сотрудников сюда». «Хорошо, сделаем в лучшем виде». Нервно выдохнула. «Моя идея такая. Если тетя и мама хотят устроить балаган снаружи, то я это сделаю внутри. Да так, чтобы без того усталые после активных выходных сотрудники упахались до такого состояния, когда чужая жизнь, сплетни и скандалы вообще не нужны. Правда, допустим, этот прием сработает сегодня, а что если мамочка с тетей будут сюда ездить как на работу?» Одна надежда на страшного Олега. Спустя пару минут заиграла музыка и не стала возвращаться в кабинет, ушла подальше от зданий, на небольшой пустырь. Надо успокоиться, надо расслабиться. Звонок. Достаю из сумки телефон. На рабочий номер звонит Кристина. И тут добрались. Ну, с Крис я уж поговорю. Она сама захотела.